«Зря это я сболтнул, если вы человек», — огорченно подумал он. «Что за дьявольская игра? Черт его знает, этого Броуна. Либо он человек, либо все это хитрая уловка, чтобы запутать меня, да и проверить заодно, не собираюсь ли я применить какие-либо противоречащие договору приемы, чтобы распознать этих. Но, во всяком случае, эту часть состязания я, кажется, провел неплохо. Если Броун сказал правду, он должен чувствовать себя не в своей тарелке после всего, что я ему наговорил. А если нет, так опять же я ему ничего особенного не сказал. Ну и дела. Вот это влип я в историю». Пирксу не сиделось на месте. Он принялся шагать по каюте из угла в угол. Зажужжал зуммер. Это был Кальдер из рулевой рубки. Они согласовали поправки к курсу и ускорение для ночной вахты. Потом Пиркс снова сел и уставился в пространство, свирепо насупив брови и невесть о чем размышляя. И тут кто-то постучался. «Это еще что?» — подумал он. «Войдите», — сказал он громко. В каюту вошел Барнс, нейролог, он же врач и кибернетик. «Можно?» «Пожалуйста, садитесь». Барнс усмехнулся. «Я пришел сказать вам, что я не человек». Пиркс стремительно повернулся к нему вместе со стулом. «Что, простите? Что вы не...» «Что я не человек. И что в этом эксперименте я на вашей стороне». Пиркс перевел дыхание. «То, что вы говорите, должно, разумеется, остаться между нами?» — спросил он. «Это я предоставляю на ваше усмотрение. Мне это безразлично». «Это как же?» Барнс снова усмехнулся. «Очень просто. Я действую из эгоистических соображений. Если ваше мнение о нелинейниках будет положительным, оно вызовет цепную реакцию производства. Это более чем правдоподобно. Такие, как я, начнут появляться в массовом масштабе и не только на космических кораблях. Это повлечет за собой пагубные последствия для людей. Возникнет новая разновидность дискриминации, взаимной ненависти. Я это предвижу, но, повторяю, руководствуюсь прежде всего личными мотивами.